Глава 12. Мия. Я вся дрожу. Даже не думала, что дракона может одолеть яд. Да, сильный и мастерски изготовленный, но все же. Обхватываю его заросшее щетиной лицо ладонями. Саид, я так испугалась. Меня таким дерьмом не взять, рычит. Но я чувствую, как он слаб. Улыбаюсь ему в губы. Я так испугалась. Слова рвутся на части, так и не находя выхода. Целую дракона с жадностью. Дышу им. Милая, выдыхает. Моя лисичка. Твоя, шепчу. Испугалась за меня? Задает прямой вопрос. Киваю. Слезы подступают. Очень. Али заходит в спальню, прикрывает дверь. В японских домах довольно низкие потолки. Дракон с трудом не задевает головой потолочный светильник. Я слышу его тяжелые шаги. — Ты как, братишка? — улыбается. — Нормально. Эта тварь меня отравила. — рычит, стискивает руки в кулаки. — Нужно найти их главную и обезглавить это ядовитое стадо. Мия считает, что Акита действовала по чьей-то наводке или указу. Хмыкает Али. Мне плевать, выдает Саид. Всех их там порешим, и дело с концом. Тогда я не узнаю, кто убил маму, шепчу. Прости. Наш больной нежно проводит пальцами по моему лицу. Я как-то не подумал. Но оставить это мы тоже не можем. Нападение на драконов? Верх наглости. Я понимаю, братья. Сама бы взяла эту стерву ядовитую и придушила своими руками. Но если совет прознает, что я действую заодно с драконами, они не станут доверять мне. Поджимаю губы. Как же быть? Как выйти на того, кто руководит из тени? Мизуши слишком туп. Мако — глупая дура, влюбленная в Хакута. Акита — циничная и самовлюбленная стерва. «О чем думаешь?» Саид берет мою ладонь. Изучает. «Наша маленькая лисичка». От его хриплого баритона низ живота сильно тянет. Закусываю губу, стараясь не показать возбуждение. Сейчас не до того. Но у дракона другое мнение на этот счет. «Иди-ка сюда, мое рыжее лекарство!» Тянет меня. Селище все равно ого-го. Что ты делаешь? Усаживаюсь сверху, кладу ладони на сильную грудь. Наконец-то. Ухмыляется голубоглазый искуситель. Кладет ладони на мои бедра. Я ведь чуть не сдох. Шел на твой голос. Ты слаб. Пробую возмутиться. Али, скажи ему! Пытаюсь воззвать к здравомыслию второго брата, но все тщетно. Взгляд Али меняется, становится темным и порочным. Но нет. А я еще в коротком платье. И оно, кстати, уже задралось до пояса. А еще тоньше трусы надеть не могла? Рычит Саид, сжимая мою попу. Я... Да ты... Пробую возмутиться, но приятные волны удовольствия напрочь гасят мою строптивость. Я? Что я, детка? Рычит. Трясь. Рывок, и мои трусики повисают рваными ниточками в руках дракона. Глаза Саида вспыхивают ярко-рыжим. Он прижимает меня к своему паху. Ты болен. Пробую еще раз, но возбуждение уже разлилось под кожей. Проникло в каждую клеточку, сковало разум, усыпило его. Ёрзаю на члене истинного. Стискиваю зубы от удовольствия. Он в одних джинсах. «Ну так вылечи меня», — нагло заявляет драконище. «Моя истинная». Али садится сбоку, срывает с меня верх платья, бросает наряд на пол. «Без лифчика», — рычит мне на ухо, накрывает грудь огромными ладонями. «Строптивая лиса». Накажу. облизываюсь, выгибаюсь. Накажи. А если наказание будет раздвоенным языком, я готова принимать его вечно. Нравится? Шепчет дракон. Да. Медленно, словно танцуя, двигаюсь на члене Саида. И нам нравится. Рычит Али. Иди-ка сюда. Срывает меня с брата, прижимает к себе. Люблю тебя, моя девочка. Впивается жадным поцелуем. Губы болят, лицо саднит от прикосновения грубой щетины. Но это все не важно. Али жестко фиксирует мое лицо. Я тебя тоже. Мурчу, извиваясь в его руках, словно змея. Садись. Слышу голос Саида. Я уже себе не принадлежу, словно кукла в их звериных руках. Знала, что так будет, и отчаянно этого боялась, потому что мое тело жаждет истинных, и если они меня трахнут... Ах! Скрикиваю, усаживаясь на член голубоглазого. То, как прежде, больше не будет. Он огромный, большой, толстый, горячий. Боги, моя лисица сходит с ума. Так-то лучше, — крепит Саид. Наконец-то ты наша, Мия. И сегодня ночью мы тебя покроем. И не раз. Ваша. Ищу его губы. Саид зарывается пальцами в мои волосы. Второй рукой сам контролирует глубину проникновения. Медленно. Ощущаю его каждой клеточкой. Это сладкое трение сводит с ума. Ах! Резко откидывают мою голову и целуют шею. Али щиплет мои соски, оттягивает. И снова легкая боль. Снова подступает темная грань удовольствия, за которой лишь порог и полная потеря контроля. Двигайся, малышка. Вот так. Саид сам направляет меня, меняет темп. Словно чувствует, когда я подхожу к пику, и замедляется. Поднимает меня к райским кущам, а потом роняет в адское пекло. «Умница, девочка! Хорошая лисичка!» Рычит, нанизывая меня на свой большой член, овладевает моими губами, затем замирает внутри. Ёрзаю, но сильные руки дракона жестко фиксируют мои бедра. «Пожалуйста!» «Саид!» — хнычу. «Хочешь кончить, лисичка?» Чертит кончиками пальцев узоры на моих ягодицах. Оставляет пылающий след, острыми иглами впивающийся в кожу. Так сладко и невыносимо одновременно. Чего же они ждут? Я уже вся перед ними, готовая и желающая их члены как можно скорее. «Тише!» Он проводит пальцем по моим губам. «Сейчас все будет, девочка. Все будет. Раком встань!» Слезаю с дракона. Покорно встаю на четвереньки. Саид сзади. Ладонью обхватывает мою шею. И силой вжимает в футон.